Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Благодарение Всеблагому Богу, сохранившему жизнь нашу до сего времени. Стоя на пороге Нового года от имени участников радиопередачи «Злачные пажити», желаю поздравить вас с наступившим 1981 годом. Желаем вам доброго здоровья и полного благополучия и Божьих благословений в вашей личной жизни. Для многих фраза «Новый год» – это есть лишь календарным понятием, когда отрывается последний листок календара. Но я хочу пожелать для вас действительно Нового года, чтобы он был новым во всем вашей жизни. Желаю поделиться с вами евангельской историей об одном человеке по имени Вартимей, который пережил такой Новый год в своей жизни. Случай, о котором я хочу рассказать, имел место в одном из палестинских городов по имени Иерихон, город Пальм. Цитирую. «И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимея, слепой, сидел у дороги, прося милостыни». Марка 10:46. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на кажущееся противоречие, которое как будто бы существует в троих синоптических Евангелиях, на которые иногда указывают критики Священного Писания. Они говорят, почему у евангелиста Марка написано, что когда Иисус выходил из Иерихона, а у Луки, когда же подходил к Иерихону? Лука 18:35. В дни Иисуса Христа существовало два Иерихона. Иерихон древний, хананейский, который был разрушен Иисусом Навином. Этот разрушенный Навином Иерихон в дни израильского царя Ахава был отстроен Ахиилом Вифилянином. 3 Царь 16:34. В 2 километрах от этого Иерихона римляне построили модерный Иерихон, который был подарен императором Августом иудейскому цару Ироду Великому, который превратил его в прекрасный город дворцов. Ирод построил ипподром, амфитеатр и знаменитые по римскому образцу купальни, в одной из которых он утопил родного брата своей любимой жены Марианны, 17-летнего первосвященника Аристобулуса. Еврейские древности Иосифа Флавия, книга 15, глава 3, параграф 3 и 4. Иисус с учениками совершал свою последнюю путь в Иерусалим и проходил через Иерихон. Когда он выходил из Иерихона Иудейского и шел в римский Иерихон, на полпути между двумя Иерихонами у дороги сидел слепой по имени Вартимей и просил милостыни. Город Иерихон был в 37 километрах от Иерусалима, в 7 километрах от реки Иордана и 11 километрах от Мертвого моря и в 550 метров ниже уровня Иерусалима. Неудивительно, что Лот, племянник Авраама, так сильно был пленен этой Иорданской долиной. В этом курортном городе жило много богатых и зажиточных людей и весьма большое число священников и левитов, которые служили при Иерусалимском храме, когда приходил их черед. Очень мало известно о прошлой жизни Вартимея. Известно лишь, что имя его отца было Тимей. Если это имя упоминается в Евангелии, то, возможно, в свое время оно имело свое значение. Но реальностью было то, что Вартимей жил в этом красивом городе, в таком городе, где жило много зажиточных людей. Возможно, лучшими годами его жизни были годы его детства и юношества, когда жили его родители, но это было когда-то. Изучая весьма краткую биографию этого человека, мы можем вполне признать его как интеллигентного человека, который умел мыслить. К такому заключению можно прийти, изучая его характер, тактику, понимание своего настоящего положения и его разговор, какой он вел с Иисусом. Учитывая все эти характеристики, можно быть уверенным, что он приобрел их в своих лучших годах жизни. Но все это прошло. Теперь мы видим его одиноким. Родители его, очевидно, померли, а родственники и друзья оставили. Одно, что осталось для него, это сидеть у дороги и просить милостыни. К своему избранному месту его и сожаление кто-либо приводил, или даже он сам приходил с помощью своей палки, как это изобразил один известный художник на своей картине «Вартимей и Христос». Какое жуткое положение быть незрачим! В некотором отношении это означало быть лишним и ненужным в жизненной страде людей и вполне сознавать такое свое положение. Если город Иерихон называли городом Паль, то их там было много. В Иерихоне в летнее время температура доходила до 120 градусов согласно Фаренгайта, что равнялось 50 градусам по Цельсию. Поэтому можно думать, что у Вартимея было свое излюбленное место у дороги, где была тень и вода. Широкие листья пальм гирляндами спускались над головой Вартимея и от ветра шептали о забытых сагах прошлого. Это было однажды. Но такое однажды бывает в жизни каждого человека, хотя бы один раз, когда мимо души человека проходит ангел, его судьба, его счастье. Поэтому не нужно упустить такого момента. Так было с Вартимеем. Возвращающиеся из Иерусалима богомольцы с охотой присаживались возле слепого в тени и возле источника воды, и на его вопросы они рассказывали ему о чудесном пророке из Назарета, который исцелял больных, калек, слепых, воскрешал мертвых. «Не он ли есть Мессия?» – задумчиво спрашивали, как бы у самих себя. Кто-то сказал ему: «Если бы ты имел возможность встретиться с этим пророком, он бы исцелил тебя». Богомольцы ушли, но сказанная фраза осталась в душе Вартимея. Она не только осталась, но она возрастала и принимала желанные для Вартимея формы. В его бедную душу вселялись надежды, и теперь он жил ними, думая об этом день и ночь. От священников и книжных людей, живших в Иерихоне, он узнал, что действительно, согласно пророчеству, такой человек от Бога должен прийти, и это будет Мессия из дома Давидова, и он будет творить чудеса. Но они смеялись над Вартимеем, говорившему им о Иисусе из Назарета. Мессия будет могущественным, и он придет из Вифлеема, из рода Давидова, но не из Назарета Галилейского, и он не будет сыном плотника Иосифа, говорили они. Время бежало, а возрастающие надежды кристаллизировались в душе Вартимея. Но как же ему встретить этого человека, пророка от Бога? Однажды, когда он сидел на своем обыкновенном посту у дороги, он своим острым слухом уловил звуки приближающейся большой толпы людей. И это было как прилив моря. «Что это?» – спрашивал взволнованный Вартимей. Кто-то ответил ему, что проходит пророк из Назарета. Вартимей мгновенно понял, что для него это единственный случай, и если он его упустит, то он останется навсегда слепым. И потому он начал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Его заставляли молчать, но он еще громче кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус Христос не есть безразличным к судьбе обездоленного человека, но Он хочет помочь каждому. И приведенного к Нему Вартимея Он спрашивает: «Чего ты хочешь от меня?» Другими словами, в чем твое горе? Чем я могу помочь тебе? Он может помочь во всяком положении. Но Вартимей восклицает: «Учитель, чтобы мне прозреть». Удивительно, Вартимей не просит ни богатства, ни славы, ни долгой жизни. Он просит зрения. И первое, кого он увидел, это был Христос, Мессия, Сын Давидов. И он сказал Вартимею: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он прозрел и пошел за Иисусом. Для Вартимея это был его Новый год. Такого Нового года мы желаем для вас во всех ваших жизненных трудностях.